Глава 22. Разговор с Сиси не получается. Она беснуется. Я чувствую себя полным дураком, ее успокаивая. А в дверях топчутся свидетели — Костян и Лина. Их вытянутые лица наполнены страданием. За кого страдают, не знаю, но это раздражает до жути. «Выйдите, все!» — приказываю громко и поворачиваюсь к Сиси. «А ты замолчи!» — в ушах звенит от криков, и голова раскалывается. «Ах, раскалывается!» Света от злости перестает лить слезы в три ручья. Пусть лучше так, чем эти страдания на пустом месте. Она вскакивает, поворачивается лицом к окну. Я хорошо вижу ее яркие голубые глаза, омытые влагой, суженный от яркого света, бьющего в глаз, зрачок. А внутри меня сгущаются чувства, которым не нахожу определения. Знаю только точно, это даже близко не любовь. «Давай поговорим спокойно, без истеричных воплей», — предлагаю ей. «Ты считаешь, что я могу успокоиться?» — возмущается Сиси. «Встань на мое место! Я застаю тебя в одной постели со своей сестрой почти без одежды и должна пищать от радости». «О боже, не преувеличивай! И я, и Соня были одеты. Она напилась на корпоративе. Лина попросила не отвозить ее домой. Вот и все. И тут взглядом цепляю настенный циферблат. Черт возьми, 7 часов утра. А это как понимать? Показываю Сиси на время. «Ну...» — лепечет она и прячет глаза. «Я волновалась». «Настолько волновалась, что разыскивала меня всю ночь?» «Эндрю, не перегибай!» Светлана смущается, теребит край блузки, переступает ногами. «Врет, решаю я. Точно врет. И вообще, как она здесь меня нашла? То есть тебе позволено перегибать, а мне нет?» «Ответь на вопрос. Как ты здесь оказалась?» «Ты сейчас стрелки переводишь?» — вскидывает подбородок она. «Нисколько. Правда на правду. Ответ на ответ». «Ну, мне позвонили». «Даже так?» У меня внутри разливается холодная ярость. Мало того, что мне с утра пораньше устроили концерт, так его еще и кто-то отрежиссировал. Убью скотину, как только узнаю, кто нагадил. «Я узнала о тебе много интересного». «Кто позвонил?» «Представления не имею». «И ты ответила на незнакомый номер?» Пристально смотрю на Сиси. Ее взгляд опять испуганно бегает. Мечется по спальне. «Ну, он сначала написал». «То он?» «Не знаю». Наш разговор напоминал детскую игру в испорченный телефон. Ни на один вопрос я не получал достоверный ответ. Протягиваю ладонь. «Дай мобильник». «Эндрю, не надо! Я не хочу подставлять человека». «Это не человек, а предатель. А предатели должны гореть в аду. Телефон». Сиси лезет в сумочку, достает мобильник и кладет его мне на ладонь. Я открываю журнал СМС и сразу вижу запись. «Светлана, жених вам изменяет с вашей сестрой». Ярость током крови разгоняется по телу. Сжимаю пальцы, которые хочется сомкнуть на шею говнюка, решившего подпортить мне жизнь. Смотрю на номер. Он кажется мне знакомым. Хватаю свой смартфон, листаю журнал вызовов. Точно. Чуть ее меня не обманывает. Отомстил мелочно, из-под тишка, как гиена. «Костян, живо сюда!» — кричу во все горло. «Эндрю, не надо!» — просит Сиси. «Почему ты не сказал мне, что у тебя собственный рок-клуб, а Сонька в нем работает?» «Это так важно?» Не смотрю на нее. «Вы оба меня обманывали, скрывали правду!» «Может, не хотели тебя расстраивать? А об этом ты не подумала?» Я беру полотенце, просто мечтаю сбежать в душ и смыть с себя грязь нелепых обвинений. А еще хочется подумать, оценить те эмоции, которые сейчас испытываю. Чем? Тем, что вы за моей спиной крутите шуры-муры? Сонька пусть на глаза лучше не показывается. Ты считаешь меня и сестру настолько циничными тварями? Вспомни, в Париж я летал с тобой. Жениться тоже хочу на тебе. Я замолкаю, прислушиваюсь к себе. Или уже не хочу. Светлана повисает на моем локте, заглядывает в глаза, но меня ее потуги не трогают. Грохот шагов по ступенькам прекращает бессмысленный спор. В комнату врывается Костян. Звали босс. Звони менеджеру по персоналу и бухгалтеру. Рано еще. Оспариваешь приказ начальства? Ну, а что сказать? Павел с сегодняшнего дня уволен. Ого, попался чувак. Без выходного пособия. Не горячись, это подсудное дело. Прищуриваюсь, не могу смотреть на свет, даже глазам больно от бешенства, разрывающего душу. Вот и пусть судится. Я в душ. Взмахиваю полотенцем. Свари кофе и пожрать сваргань что-нибудь. Котик! Но я больше не могу находиться в одной комнате с Сиси. Не могу и все. Для меня сейчас она и предатель Пашка стоят на одной ступени ненависти. В душе пускаю на голову холодную воду и стою несколько минут, приходя в себя. Наконец напряжение отпускает, рождается слабый росточек вины. В эту ловушку я загнал себя сам. Если бы все с самого начала рассказал невесте, не было бы сегодняшней ночи и разборок. А теперь растираюсь полотенцем, одеваюсь и спускаюсь вниз. Голос Лины в чем-то убеждает Сиси, но та в своем репертуаре слышит только себя. Света, Сонька просто должна Андрею несколько миллионов. В баре она отрабатывала долг. Вчера смешивала коктейли гостям и перебрала немного. Всякое в жизни бывает. У меня не бывает, отрезает Сиси. Хорошо, ты идеальный человек, а мы обычные. Ошибаемся, ссоримся, болеем душой и телом. Что ты пытаешься мне сказать? Соня не виновата, так получилось. Мы заснули вместе вот на этом диване. Может, она в туалет пошла и заблудилась. Я же не знаю. А ты сразу налетела на сестру с кулаками. Девочки, не спорьте. Видишь, Костян тоже здесь был. Он подтвердит. Я стою внизу, слушаю разговор и вдруг четко понимаю. Не хочу. Больше не хочу этих странных отношений, этой свадьбы. И вообще не хочу жениться. Останусь на весь век бобылем. Выхожу на свет и заявляю. Света, давай расстанемся. Мои слова производят странный эффект. Лина вскрикивает и закрывает рот ладошками. Костян брякает. Твою ж мать! Я, пожалуй, пойду. Он разворачивается и выскальзывает за дверь. За ним сбегает и подружка Сони. Отмечаю это краем сознания, но смотрю в упор на Сиси. Именно ее реакция для меня важнее всего. А невеста замирает, хлопает ресницами и молчит. Неужели до нее не доходит? Думаю, надо сделать перерыв, продолжаю мысль. Что? Наполненные слезами глаза округляются. Мокрые ресницы торчат частоколом. Давай сделаем перерыв, повторяю решительно. Как? От неожиданности она даже плакать перестает. Почему? А как же свадьба? Ну, ты мне не доверяешь, устраиваешь такой скандал из-за пустяка. Представь только, во что превратится наша семейная жизнь. Но, Эндрю... Все, больше ничего не хочу слушать. Я вызову тебе такси, нам обоим нужно остыть и подумать. Но я не хочу думать! Сиси бросается ко мне. Я невольно отшатываюсь. Почему-то ее близость вызывает раздражение. Интересно, куда сбежала Соня? Появляется мысль, и это волнует меня сейчас намного больше, чем истерика невесты. Света, я сейчас не в состоянии с тобой спорить. Ты меня не слышишь. Вытаскиваю телефон, открываю приложение такси. На секунду замираю и бросаю мобильник в карман. Одной рукой хватаю ключи от машины, другой Сиси, и тащу ее к выходу. Лучше отвезу сам, чтобы потом не обвиняли в том, что бросил ее в таком состоянии на произвол судьбы. Невеста не сопротивляется. По ней видно, шокирована до основания. Столько неприятностей свалилось на светловолосую голову, что она не в состоянии их переварить, только плачет. Я, сцепив зубы, веду машину. На автомате слежу за светофором, соседним транспортом, пешеходами. В мыслях полная каша. Расстаться со Светланой будет трудно. Представляю, сколько придется вытерпеть от своих родителей и от ее. Еще и за Соню переживаю. За нее даже больше. Неизвестно, что Сиси дома скажет. Наверняка смешает сестру с дерьмом. А Сонька... Перед глазами появляется картинка. Она стоит, упираясь животом в перила моста. И, расставив руки, наслаждается ветром, вечером, красотой зимней реки и города. Лицо абсолютно счастливое, словно сияние идет изнутри. Глаза блестят. Розовые волосы развиваются, а потом она падает на меня. Горячее дыхание обжигает шею и вызывает такое дикое желание, какого не испытывал уже давно. Сонька — опасная штучка. Это она доказала и ночью, когда забралась на мою постель. Еле удержался, чтобы не прижать ее к себе, не обнять. «Котик!» — вздрагиваю от неожиданности. Совсем забыл, что рядом сидит Сиси. «Да?» «Я не понимаю, почему так произошло? Я не понимаю!» Всхлипывает невеста. «Я уже и платье выбрала, и зал. Разве джентльмены так поступают?» «Свет!» Кошусь на нее. Мне стыдно, очень стыдно, но в своих словах не раскаиваюсь. Даже облегчение испытываю. Давно надо было разорвать эти бессмысленные отношения. Кажется, ты меня с кем-то перепутала. Ты создала себе в голове некий образ идеального жениха и в него влюбилась. Но ты же поддерживал эту иллюзию. Дураком был, вот и поддерживал. Скрывал от меня даже свою работу. О, боже! Вдруг вскрикивает она. Я жила в абсолютной лжи. «Не придумывай. И как ты бы отреагировала, узнай о баре». «Я...» Сиси замолчала, упрямо поджала губы и отвернулась к окну. «В этом все и дело», — вздыхаю я, представив, как Сиси вечерами сидит в балибаре и караулит меня. Мы уже приближаемся к дому невесты, как новая мысль бьет в виски. «А если Соня уже дома?» Будет невероятный скандал. Сиси не оставит сестру в покое. Надо выдержать время, чтобы накал страстей поутих. Хочешь посмотреть, где я работаю? А можно? Я выворачиваю руль. В холле меня встречают встревоженная команда секьюрити во главе с Костяном. Он успел всех поднять на ноги. Парни косятся на Сиси, кивком здороваются, но мне подают отчаянные сигналы. «Степан, покажи девушке здесь все. Прошу дежурного охранника и поворачиваюсь к невесте. Подожди меня в кабинете, я сейчас». «Андрей Николаевич, вы правда уволили Пашку?» спрашивает Леха. «Да. Тебе что-то не нравится?» Смотрю на парня в упор, и он сдается. Первым отводит взгляд. «И с каждым так будет. Предателей терпеть не могу». «Да пол вроде нормальный», — пожимает плечами Мишка. «Сонька ему дорогу перешла, вот мужик и взбесился». «А чем она дорогу перешла?» Чувствую, как опять начинаю закипать. «Тем, что не позволила себя трахнуть?» «Разговор окончен». Иду к двери, но Костян меня догоняет и шепчет. «Соня была здесь». Я будто спотыкаюсь, резко разворачиваюсь к другу. «Зачем?» Смотрела записи с камер. «Она уже знает, что это Пашка вас сдал». «И где сейчас она?» «Убежала. Степка говорит, что очень злая была. Даже телефон на пол кинула». «Дерьмо собачье. Внутри все холодеет». «Плохой знак. В ярости Сонька. Твою ж налево». «Давно?» С трудом выдавливаю из себя. «Думай, думай, думай!» Бьется в мозгу призыв. «Полчаса назад. Я вытаскиваю мобильник, звоню раз, другой. Нет ответа. Тогда срываюсь с места, несусь к Сиси. Застаю ее в баре. Она держит стакан, в котором в коричневой жидкости кружатся кубики льда. И тоненько звенят, задевая стеклянные стенки. Рядом стоит Степан с улыбкой во все лицо. «Что это?» Налетаю на него. «Виски!» — теряется он. «Я говорил, что еще рано для алкоголя, но девушка не слушала». Вырываю стакан из пальцев Сиси. «Ты что делаешь?» — взвизгивает она. «Тебе можно пить, а мне нет?» «Звони домой». «Зачем? Еще рано». «Узнай, Соня приехала или нет». «Ты опять начинаешь?» Подруга соскальзывает с барного табурета, упирает руки в бока. «Сонька тебе дороже меня?» Сейчас она напоминает мне базарную торговку и вызывает лишь раздражение, которое уже едва сдерживаю. «Света, позвони домой!» Прошу медленно и тихо. Боковым зрением вижу, как Степка пятится к залу, от греха подальше. Он-то интонации моего голоса знает. «Боюсь, случится трагедия».